«Ага, трусость!» — разозлился парень. «Попробовал бы сам, козел!» «Ты как?» — шепотом поинтересовался Леон. «Не видишь, что ли?» — усмехнулся парень. «Вены резал. Левую путем развалил, а правую...» Махнул забинтованной рукой. «Как ее разделать, если левая рука уже не действует?» «Это вена!» — брезгливо продолжил парень. «Она такая синяя, как червяк, скользкая, падла. Я и так, и так. Одно понял. Надо быстрее сечь, пока руки слушаются». «Что ему говоришь?» — кивнул Леон на дверь ординаторской. «Понятно, что...» — пожал плечами парень. «Баловался с бритвой». «Опасный?» — зачем-то уточнил Леон. «Ага, если бы опасный или скальпелем, — хмыкнул парень, — зубами бы догрыз. Дурак я, лезвием Нева, тупой черный совковой сволочью». Тут из ординаторской вышел психиатр, и они замолчали. Леону было смертельно скучно в больнице. Через пару дней он отправился на поиски бритвенного парня, но обнаружил того выписывающимся, бронящимся с санитаркой из-за пропавшего полотенца. «Тот солдат тоже говорил, что не брал», — бубнила санитарка, — «а сам 5 штук на портянке». Парень был не радостен, не грустен, но спокоен. Что-то даже насвистывал себе под нос. Марсианская синева на его лице несколько разбилась. Теперь обескровленное лицо парня было цвета голубоватой раковины, какие в последние годы потеснили в квартирах и учреждениях неизменные белые. «Больше не вызывал?» — спросил Леон, лишь бы что-нибудь спросить. Он давно уяснил, самые достойные люди — те, кто не ищет общения с другими. А если случается в силу обстоятельств познакомиться, совершенно не стремится к продолжению знакомства. Бритвенный парень был именно таким. Не он пришел к Леону, Леон пришел к нему. Леон крайне редко по собственной воле ходил к кому бы то ни было. «Ящик, что ли, не смотришь?» — спросил парень. «Вчера по Москве передали. Взяли дядю, который душил малолеток». «Вот как?» «А ты думал?» — усмехнулся парень. «Ему и впрямь интересно самоубийство или несчастный случай. Плевать он хотел. По милицейской линии разнарядка. Проверить всех, кто на себя покушался. Может, кто из них. Ладно, мне пора». Вскинул на плечо сумку, пошел к лестнице. Леон остался на месте. Бежать за парнем он не собирался. Пусть даже тот очень достойный человек. Леону стало грустно. Ему всегда становилось грустно, когда он чего-то не понимал, но понимал, что это что-то вровень или выше, но никак не ниже его понимания или непонимания. Ему казалось, они с Бритвенным вроде как братья по несостоявшейся смерти. Какие-то в мнимом этом братстве прозревал Леон объединительные бездны. А Бритвенный, похоже, не придавал этому ни малейшего значения. Леон смотрел парню вслед и не мог отделаться от мысли, что парень знает что-то такое, что Леону бы тоже не худо знать. Но вот парень уходит, и теперь Леон ни в жизнь не узнает. Если, конечно, не принимать за это сообщение, что совковым лезвием Нева вены не вскрывать. Миновав пролет, парень остановился. «Эй!» — крикнул, не оглядываясь. «Еще стоишь?» «Ухожу», — ответил Леон. «Если ты хотел покончить с собой», — обернулся парень. «А у тебя ни хрена не вышло, это не означает, что, когда ты выйдешь из больницы и тебя вдруг кинутся убивать, ты будешь благодарен этим людям». И мягкий топот кроссовок по каменным скорбным ступеням. А вскоре и самого Леона выписали из больницы, перевели на амбулаторный режим. Все эти дни... Сидячи ли дома за книгой, насекомьи ли, выставясь из окна в пятнисто-мозаичный двор, в поликлинике ли, в так называемой чистой перевязочной, где медсестра, поджав губы, вместе с кровавой коркой отрывала от головы присохшие тампоны. Леон частенько вспоминал слова парня. Едва только выйдя из больницы на залитый солнцем теплый асфальт, он подумал, что было бы очень неплохо, если бы кто-нибудь прямо сейчас убил его. Только кому он был нужен? Шатающийся дистрофик с изуродованным лицом, с головой в бинтах, как в челме или в шлеме пилота, не долетевшего до цели пилота. Но когда Леон выбрался на улицу во второй, в третий раз, ему уже не очень хотелось, чтобы его убивали. А еще через несколько дней он развил, дополнил мудрейшую, как ему открылось, мысль парня. Если ты хотел покончить с собой, а у тебя ни хрена не вышло, это не означает, что когда ты выйдешь из больницы, тебе снова захочется покончить с собой.